Глава 8. Даша. Обычный рабочий день. Я уже станцевала на сцене и теперь иду в кабинет на приват. Привычное уже для меня дело. Только работа. Ничего личного. Станцевала. Получила деньги. Ушла. Клиенты до этого мне попадались все дисциплинированные. Заведенный порядок не нарушали. Но сегодня, войдя в кабинет и взглянув на клиента, у меня почему-то сразу же возникает чувство, что все не пройдет гладко. Передо мной на диване, развалившись, сидит молодой парень с надменным выражением лица и недоброй ухмылкой. «Дакота, значит, новенькая?» — спрашивает он. Молча киваю. «Не видел тебя раньше. Ну, давай работай, девочка». Ухмыляется одним уголком губ. Музыка. Начинаю танцевать. «Не волнуйся, Даш, осталось немного. Сейчас дотанцуешь, и все. Больше не увидишь эту мерзкую физиономию». Наконец это происходит. Я останавливаюсь. Нагибаюсь за вещами, и тут чувствую, как чужие руки обхватывают меня за талию и прижимают к чужому телу. «Мне понравилось», — слышу голос парня. «Давай продолжим». Он разворачивает меня к себе лицом и толкает к стене. Его руки облапывают меня. Пытаюсь вырваться, оттолкнуть его. «Прекратите! Прекратите! Это запрещено!» Кричу громко, чтобы привлечь внимание охранника, но парень закрывает мне рот ладонью. «Со мной лучше не ссориться, Дакота». Зло шипит он. В ужасе оглядываюсь по сторонам. Мне нечем противостоять ему. А парень уже в наглую пытается снять с меня остатки одежды. Своими губами прижимается к моим. Противно. Надо что-то делать. И тогда я отвожу назад голову и со всего размаха ударяю лбом ему по носу. Он сразу же хватается за лицо, матерится. А я, не мешкая ни минуты, коленкой бью его в пах. Он сгибается пополам, громко обзывает меня последними словами. Отталкиваю его от себя и пулей выскакиваю из кабинета. Хочу рассказать охраннику, но его не оказывается рядом. Удивительно, такое со мной впервые. «Ты чего?» Луиза с любопытством смотрит на меня запыхавшуюся. «Там клиент пристал». Отрывисто говорю я. «Черт». Луиза качает головой. «Что такое?» Чувствую, что я чего-то не знаю. «Это Рубен». Она многозначительно смотрит на меня. «И?» «Сын владельца этого клуба!» «Приехали. Мне объяснять не надо. То есть я дала по яйцам сыну своего работодателя. Замечательно просто. И что теперь делать?» С надеждой смотрю на Луизу. «А ничего, только ждать. Может, забудет, плюнет на тебя. А нет, тогда лучше уволиться. Не отстанет». «Ай, можно подумать, недотрога какая!» Это уже вступает в наш разговор Лена. Она как раз сидит перед зеркалом и готовится к своему выходу на сцену. «Не отломится от тебя. Рубен парень щедрый, не пожалеешь», — подмигивает мне. «Ну, ты тут свою философию не очень-то распространяй», — прерывает ее Луиза. «Не все раздвигают ноги за деньги». «Да-да-да», — Лена откровенно смеется в голос. «Ты это делаешь исключительно по любви». «Да пошла ты!» Луиза не успевает обозначить точное направление, потому что в гримерку входит Жорик. «Так, девочки, сегодня в зале отдыхают друзья хозяина, так что...» Он обводит нас взглядом. «Что?» – спрашиваю я. Жорик почему-то, как мне кажется, снисходительно смотрит на меня и говорит. «Тебя, Дакота, это не касается. Твоя смена на сегодня закончена». «Почему?» – теперь уже спрашивает Луиза. «Дай девчонке заработать». «Нет, я сказал». Неожиданно жестко произносит Жорик. «Иди домой. С тобой потом будет отдельный разговор». «Ну, ясно. Сынок нажаловался, что отбило ему хозяйство». «Похоже, опять придется искать работу». «Ой, Жорик, а Марат тоже придет?» Прерывает мои мысли Лена. «Да», — сухо отвечает Жорик. «Готовьтесь давайте». Я собираю свои вещи, прощаюсь с девчонками и иду домой. Мой рабочий день на сегодня закончен. Выхожу на улицу. Прохладный ночной воздух сразу же ударяет в лицо, как будто смывая все сегодняшние неприятности. «Ну, уволюсь так уволюсь. Я никогда особо не держалась за эту работу». Так и не смогла привыкнуть к ее нормальности. Может, все и к лучшему. Стряхиваю головой и шагаю по лестнице вниз. И тут меня кто-то обхватывает сзади. Одной рукой за талию, а второй закрывает рот. Я беспомощно мычу.